«А нам не надо их клеить», – зашептал в ответ я. «Во-первых, у нас дело, не забыл, и домой вернуться успеть. А во-вторых, это, блин, Вадик», – вздохнул Саня. «Это у вас с Дюсом девчонки есть, а мне с твоим братаном и Илюхой как раз. Может, правда, познакомимся?» Наш компьютерный гений продолжал обильно потеть и мял свою правую ладонь. «Так, спокойно, это всего лишь еще одно препятствие на пути к нашей цели. Вот только как объяснить троим не пользовавшимся женским вниманием парням, что у нас, во-первых, важное дело, а во-вторых, это процентов на 99 знакомства без перспектив. Слишком уж девушки выглядят вызывающе, еще и беседу сами поддерживают. Ну, точно же представительницы одной из древнейших профессий. Я Валерка, кстати, кузен тем временем продолжал обихаживать троицу. Снежана, представилась блондинка. Инесса, кивнула брюнетка. А я Маргарита, тряхнула рыжими локонами их подружка. А во, какие красивые имена. Мой брат был в восторге. Девчонки, да вы по всем характеристикам красотки. Я сейчас прям потеряюсь. Это у машины характеристики, нахмурилась та, что представилась Снежаной. А мы просто богини. И она звонко рассмеялась, тут же заразив этим своих подруг. В общем, ладно, мальчики, темненькая Инесса вдруг посерьезнела. Мы уже не работаем, так что вынуждены распрощаться. Вот, приходите, когда на церкви с купеческими особняками насмотритесь. И она сунула Валерке блестящий прямоугольничек, а потом вся троица с визгом и хохотом побежала к остановившемуся маршрутному пазику. Брат стоял и смотрел им вслед, недоумевая, потом повернулся ко мне и протянул визитку. «Вадюха, я не понял», — медленно проговорил он. «Это что, глава 20? Кажется, я угадал. Необычные имена у девчонок были неспроста. Элитная сауна Клеопатра, VIP, сервис, массаж, эскорт-услуги. Дальше были указаны телефоны, адресы, даже маленькая карта-схема, где искать данное заведение. А на фоне всего этого во всю ширину визитки красовался изящный женский силуэт в чулках и туфлях на высоких каблуках. Причем больше никакой одежды не просматривалось. «Работают девчонки», — улыбнулся я. «Причем все деньги, такое ощущение, на макияж тратит и на одежду, а ездит на маршрутках». Дюс и Саня с Илюхой поняли сразу, а вот до Валерки дошло с опозданием. Он переменился в лице и в сердцах воскликнул. «Это че, они шмары, получается? Фу, как не стыдно». Валерке сделала замечание сухонькая старушка в старомодной шляпке, которая прошла мимо нас к подъехавшему троллейбусу. «Ну и лексикон у вас, молодые люди. Не шмары, а проститутки», — заметил со знанием дела неопрятный парень с длинными волосами, повязанными вокруг головы веревочкой. «Надо же, а я думал, хиппи уже не в моде». Наверное, еще минуты две мой брат возмущался и никак не мог успокоиться. Дюс похохатывал, Саня тоже переключился и теперь уже не горел желанием решить проблемы в своей личной жизни. Илюха же попросил у меня визитку, захотел посмотреть. Я махнул рукой, улыбаясь на ситуацию, и заметил, что толстяк сунул себе бумажку с полуголой девицей в карман. «Так, вернемся к нашим баранам». Я решительно призвал всех к порядку. «Илюха, ты так и не ответил, куда нам дальше, а то мы опять кучу времени потеряли. И давайте вспомним, зачем мы сюда приехали. По делу, не город смотреть и не с эскортницами знакомиться». «Братуха, а кто такие эскортницы?» — тут же спросил Валерка. «Это когда ты платишь девушке деньги, а она с тобой везде ходит и изображает, будто вы пара», — покраснев, объяснил вместо меня Илюха. «Верно», — кивнул я. «А теперь перейдем к более серьезным вещам. Неплохой магазин на Свободы есть», — наконец-то ответил толстяк. «У меня тут приятель живет, он мне подсказал. И мы с мамкой, когда ездили закупаться, я там себе кассеты для компьютера брал». В ответе Илюхи меня удивили два момента. О них я и решил расспросить. «Так, погоди», — начал я, пока Дюс узнавал у людей на остановке, как нам добраться до улицы Свободы. «Может, дискеты?» Подошел троллейбус, грязный и с ржавой бахромой вдоль бортов, зато с яркой рекламой какого-то магазина одежды. А тот, что был перед ним, сиял фирменными цветами банка «Прогресс Плюс». «Дискеты — удовольствие недешевое», — улыбнулся Илюха. «А кассеты и стоят меньше, и найти их проще. Ты разве не помнишь, у меня сборник игр как раз на кассете, мы же вместе рубились». «Да, надо же, а я и не замечал. И что, прям как для магнитофона, что ли?» — присоединился к разговору Саня. «Так они и работают через мафон», — добродушно хмыкнул Дюс, как раз вернувшийся с нужной информацией. «Загружаешь в кассетоприемник, Сам мафон к компу подсоединен вместо дисковода. Информация считывается, и игра запущена. Именно, закивал Илюха. Это че тогда? Валерка обрадованно почесал затылок. Если я кассету с игрой в свой маг засуну, тоже рубиться смогу? Нет, Валера, для этого еще и компьютер нужен, объяснил Илюха. А если к телеку подключить? Осенила кузена. Тоже не пойдет, с улыбкой покачал головой Дюс. Да и зачем тебе, Валер, игры на кассетах? У нас скоро свои приставки будут и свой. Он насекся, поняв, что болтает лишнего. Пусть мы в чужом городе, где нас никто не знает и вряд ли сходу украдет идею, тут дело в другом. Мы и так привлекли внимание, просто выйдя из здания вокзала со стороны пригородных поездов, и нас уже наверняка срисовали местные гоп-стопщики. Срисовали и теперь, скорее всего, незаметно наблюдают, можно ли с нас чего поиметь. Так, ладно, я заметил очередной подходящий к остановке троллейбус. С общественным транспортом в Ярике заметно лучше, но пропускать нужный номер не стоит. Дюс, ты узнал? Да, вот этот как раз, первый, ответил тот. Тогда садимся. Троллейбус был относительно новый, марки ЗИУ-9, но внутри уже как будто Мамай с Чингисханом на пару прошлись. Прорезиненный пол грязный и кое-где надорванный, сиденья исцарапанные, поручни вытертые и местами даже с облупившейся краской. Окна залеплены рекламой так, что изнутри мало что видно, я уже и забыл, каково это. Вот только интересовало меня другое. Вместе с нами в салон зашло не так уж много народу, первый маршрут популярный, однако сейчас будний день, послеобеденное время. Пара старушек с сумками, неплохо одетый мужчина с кожаным портфелем. Еще совсем молодой парень под ручку с девчонкой в коротких ярко-синих лосинах. Кажется, их тогда называли велосипедками. И еще двое типичных гопников в линялых трениках и спортивных майках. На нас они внимания не обращали, но это пока что ничего не значит. Надо держать глаза на затылке, а ухо востро. Так, Илюха, я не забыл про свой второй вопрос и вернулся к нему, едва купил билеты у кондуктора. Вышло подороже, чем у нас в Новокаменске. А что там у тебя за приятель в Ярике? Почему мы не знакомы? Ну, он смутился. Его Артем зовут. Это друг по переписке. Илюха залился краской, но не по той причине, о какой могли подумать испорченные люди. Просто я помню, что в 90-х школьники и студенты нередко знакомились со сверстниками из других городов, находя друзей по интересам. В детских и молодежных журналах даже специальные рубрики заводились, чтобы упростить процесс. А Илюха застеснялся, потому что чаще всего так делали девчонки. Вот он и подумал, что мы его засмеем. Ну и здорово, ободряюще кивнул я. До цифрового будущего еще далеко, поэтому родная почта пока что цанництингпиопли. Чего? Повернулся ко мне Валерка. Объединяет людей, подсказал Илюха. По-английски. С иностранными языками у него был полный порядок. Программирование предполагает знание технического английского. Потом начнет подтягивать свои лингвистические навыки и Дюс. Пожалуй, надо ускорить этот процесс, предложить ему начать уже сейчас. А вот бы так было, неожиданно мечтательно произнес мой друг. Ты пишешь письмо, только на компьютере и еще это в прямом эфире. Как телетайп, электронная почта, закивал Илюха. В Америке уже давно есть, в 70-х начали еще. Сеть Арпанет. Об этом я кое-что помнил еще с прошлой жизни. Неудобная допотопная штука, которую потом, вроде бы с 1996 го, сменили Хатмаил и Рацкитмаил. Последние потом выкупили Яха, а в нашей стране своя почта появится поздно, в 1998-м. Надо бы, кстати, всерьез все это обдумать, раз у меня сейчас время новых возможностей. Для контакт-центра и сбора Big Data однозначно нужны высокие технологии. Возьму на заметку. Да не, я немного о другом. Дискуссия, между тем, продолжалась, и Дюс сыпал идеями. Я имею в виду прям переписку по компьютеру, ты пишешь, тебе тут же отвечают, как по телеку в прямом эфире, и чтобы можно было фотки вроде как по факсу отправлять, хорошо бы песни еще или кино, вставил Саня, типа как мафонный видак, очень сложно, покачал головой Илюха, музыка места много занимает, а кино так вообще космос, а помните, у Булычева и Стругацких в книгах есть видеофоны, улыбнулся я. Звонишь человеку и не только слышишь его, но и видишь. Вот бы такие у нас появились, вздохнул Дюс. Теоретически-то собрать несложно. появится, уверенно сказал я. В 21 веке почти у каждого такой будет, еще и компактный. Ну, это вряд ли, с сомнением покачал головой Илюха. Он же громоздкий будет, все-таки камера, да и передатчик с приемником. Аккумулятор опять же, если видеофон делать переносной, портативный. Если подумать, можно уменьшить, увлекся Дюс. Эх, мне бы поковыряться, пару идей погонять. Жаль, у нас в технаре база слабая. В этот момент водитель пробубнил в микрофон название нашей остановки, и мы поспешили на выход. Гопники сошли следом, отчего я тут же напрягся, но они, даже не поглядев на нас, двинулись в другую сторону. Кажется, все-таки пронесло. Нам туда, уверенно показал Илюха и поспешил, подволакивая свою более короткую ногу. Видно было, что ему тяжело, еще и лишний вес. Я предложил не спешить. Нужное нам здание было как раз рядом с остановкой. Эх, а рядом усадьба Салтыкова и Знаменская башня. А вон там театр драмы имени Волкова. И почему я их вспомнил? В будущем здесь появится типичный торгово-офисный центр с ресторанами, банками и турагентствами. Сейчас это все только начинает развиваться, и я было сначала решил, что Илюха запутался, ведя нас почему-то в парикмахерскую. Но он был уверен и непоколебим, и теперь ясно, почему. В холле недорогой имидж студии как раз и располагался магазинчик с приставками, картриджами и кассетами для персональных компьютеров. Найти эту торговую точку было одновременно легко и трудно. У витрины прилавка крутились разновозрастные ребятишки, причем не только парни, но и девчонки. Они ничего не покупали, просто глазели на яркие желтые и оранжевые коробочки с рисунками, подписанные на английском или, что чаще, китайскими иероглифами. Но самый ажиотаж вызывало, конечно же, действо на экране небольшого телевизора. Один из продавцов управлял фигуркой японского самурая, который выкашивал ряды вражеских ниндзя. Я узнал эту игру, The Legend of Tsuge, там у главного героя похищали то ли жену, то ли сестру, и нужно было дойти до главгода, чтобы ее освободить. Вот так, в общем, продавец, лохматый парень в очках, повернулся к высокому мужчине в рубашке, рядом с которым стоял мальчик лет 10. «Берите, пап, пап», ребенок принялся дергать отца за руку. «Давай купим». «Ну, пожалуйста». «Глеб, подожди», мужчина строго взглянул на мальчика и вновь повернулся к продавцу. «А есть какая-нибудь игра, где не одно и то же, а каждый раз по-разному?» «Это невозможно», снисходительно улыбнулся продавец, и я с трудом проглотил смешок. «Ладно», вздохнул мужчина, «дайте нам эту, ура». Обрадованно закричал мальчишка, и все остальные одобрительно загалдели. «А покажите танчики!» Пропищал какой-то совсем уж малыш, едва достававший до плеч даже счастливому обладателю нового картриджа. «Ты брать собираешься или просто смотреть?» Осведомился второй продавец, пока первый оформлял покупку. Он был сухощавым, в юношеских угрях и тоже в очках. Оба, кстати, носили футболки с логотипами Дэнди. «Ну», запнулся мальчишка, «я посмотрю и, если что, куплю». «Олег, давай раундик», сухощавый посмотрел на лохматого, который как раз отпустил покупателей. «Давай», оживившись, сказал тот. «Здравствуйте», произнес я, поняв, что парням просто нравится самим рубиться, и просьба малыша стала для них формальным поводом. «Давайте отложим ваш раунд». «А что такое?» Блеснул на меня очками сухощавый, но тут же понял, что зря. То ли вид у нашей компании был внушительный, особенно благодаря мрачному Сане с Валеркой, то ли просто по нам было понятно, что мы не из любопытства заглянули. «Оптовую закупку хотим сделать», я улыбнулся слегка, чтобы показать серьезность намерений, и достал маленький черный блокнот с ручкой. «Что у вас есть из 8 биток, и какие условия для крупных клиентов?» Дюс и Валерка поначалу с интересом уставились на витрину с многочисленными картриджами, но, как только услышали начало разговора, тут же повернулись к продавцам. Мелкие посетители мигом стали греть уши, по рядам прошел завистливый шепоток. «Ну, протянул лохматый, крупным клиентам сразу можем предложить Дэнди. Самая крутая приставка, новая, вы для своего магазина берете?» «Возможно», уклончиво сказал я, «120 UE», кивнув, продолжил продавец, «но для вас опустим до 110, если возьмете десяток и больше, то и до сотни». «Неинтересно», я покачал головой, «там, где гипродвигатель, нам за 90 предлагали, повторюсь, у нас опт, а вы говорите о розничных ценах, пойдемте, парни, поищем другие места». «Естественно, ни в каком гипродвигателе, где тоже располагался похожий магазин, мы не были. Просто я уточнил у Илюхи, где еще такие же точки, чтобы можно было козырять. «Постойте», — не выдержал Сухощавый, — «давайте и мы вам за 90 отдадим, Илюха». Я посмотрел на толстяка. «Нам нужны пантеры с пистолетами либо Лифа», — со знанием дела сказал тот. «Лайфа», — переспросил лохматый продавец. «Лифа», — уверенно повторил Илюха, — «с пистолетами в комплекте, и картриджи-сборники, причем оригинальные, не те, где миллион игр, а нормальная сборка». «Хе», — усмехнулся Сухощавый, — «приставки берете китайские, а картриджи родные, странный выбор». «Ничего странного», — Дюс побарабанил пальцами по стеклянной витрине. «Платы в приставках, если что, я сам перепаяю, а вот с кривыми играми уже ничего не сделать, так что только оригинал. В общем, Лифы у нас есть». Сухопарый покраснел, но справился с волнением, уже точно воспринимая нас всерьез. «Есть обычная, есть автомобильная. Какая интересует?» Автомобильной называлась версия приставки с корпусом в виде легковушки. Штука понтовая, красивая, но с практической точки зрения бессмысленная. «Обычная», — сказал я. «А что с пантерами?» «Раскупили», — покачал головой лохматый. «Есть интерпланетарный воин. Может, его, ненадежный», — припечатал Илюха. «Не уверен насчет совместимости, хотя это и клон японского фамикома. Вадик, я их перепаяю, как нифиг делать», — вполголоса, отвернувшись от продавцов, проговорил Дюс. «Ребят с технаря припрягу, вместе хоть ремонтную мастерскую сможем открыть, если они дешевле». «Понял тебя», — кивнул я другу, потом подозвал Илюху. «Пойдем, посовещаемся». Мы отошли в сторону, оставаясь при этом на территории магазина. Продавцы терпеливо ждали, не начиная свой раундик в танчиках. Явно не каждый день к ним приходят крупные покупатели. «Я вот что думаю», — начал я. «Во-первых, нам надо взять Лифу для надежности, но разбавить ее этими вот солдатами, или как там они называются». «Интерпланетары Солдир», — улыбнулся Илюха. «На самом деле они тоже не так плохи, я просто сблифовал. А то очень уж эти двое умными себя считают. На самом-то деле не понимают нифига. В играх, быть может, и секут, а вот в самой технике точно нет». «Молодчина», — я одобрительно закивал. «Итак, осталось во-вторых. Думается мне, нужен нам владелец всей точки. С ним будет проще договориться, потому что эти всего лишь продавцы. Даже если захотят, сильно не скинут. А еще с хозяином можно будет обговорить покупку 16 битки. Дело», — широко улыбнулся Илюха. «Как действуем?» «Идем ва-банк», — решительно заявил я. «Давайте к прилавку». Оба продавца с надеждой смотрели на нас. Я потянул время, изображая мучительные размышления. Потом цыкнул и покачал головой. «Что такое?» — участливо поинтересовался лохматый. «Да вот, думаем, расширить бы заказ», — со вздохом сказал я. «Сейчас бы 15 взяли, а через месяцок еще бы побольше. И картриджи бы заказали с предоплатой». «С предоплатой?» — оживился Сухощавый. «Так давайте сейчас оформим, а потом приедете, мы вам и...» «Не, не пойдет», — я покачал головой. «Нам надо поговорить с тем, кто в Китай ездит. Вы же здесь, в Ярике, сидите». «Да не, мы...» — начал было Сухопарый, но лохматый остановил его аккуратным жестом. «Давайте мы хозяину позвоним». Пока парни звонили владельцу точки, мы прогулялись по улице, дошли до театра имени Волкова. Илюха, как выяснилось, взял с собой мыльницу Кодак, и мы с удовольствием пофотографировались. Это, кстати, тоже сейчас перспективное направление, но пока не будем распыляться. «А где Валерка?» — удивленно спросил я, заметив, что брат куда-то пропал. Глава 21. «Вот что за человек!» — в сердцах воскликнул я, убедившись, что Валерки нигде поблизости нет. Положение усугублялось тем, что ни у кого из нас нет мобильника. Так бы позвонить брату, наорать на него и сказать, чтобы несся сюда бегом и в припрыжку. Увы, только разделяться, оставив кого-нибудь одного здесь, чтобы караулил, и организовать поиски. «Илюха, постой здесь, ходить ему тяжело, поэтому выбор очевиден. А мы, парни, пойдем в разные стороны. Далеко он вряд ли ушел, так что, вон он», — показал рукой Дюс, и у меня аж от сердца отлегло. Валерка, на лице которого смешались радость и виноватый вид, переходил дорогу и направлялся к нам. «Вот ведь человек проблема, братан, ну вот какого художника», — выругался я. «Где нам тебя искать надо было? Куда ты ушел, а главное, нахрена?» «Вадюх, ты чего?» — кузен улыбался. «Я это поссать отходил. Твою же дивизию, Валера, а сказать нам ты не мог? Парни заржали, и мне тоже не удалось сдержаться. Первый стресс прошел, я испытывал грандиозное облегчение от того, что кузен хоть сейчас ничего не натворил. Надо же, мы тут на уши встали, а он, видишь ли, захотел отлить. Стремно было, Валерка пожал плечами. Думал, ща отойду в кустики, а тут все видно, пришлось в подворотню идти. Там меня бабка какая-то обматерила, потом мужик погнался, я еле штаны успел застегнуть. Дюс хохотал так, что брат даже сбился. Посмотрел обиженно на моего друга, буквально сгибавшегося пополам, потом и сам начал смеяться. Напряжение окончательно спало, но я еще раз попросил парней быть посерьезней. Все же у нас с собой деньги, а еще дело не сделано и девчонок своих мы с Дюсом, похоже, не успеваем встретить. «Пацаны, мы с вами идем к успеху», — сказал я. «Относиться к этому нужно серьезно. Понимаю, что всем хочется расслабиться, но сперва решаем задачи, потом все остальное. Как говорится, делу время, потехе, час. Давайте обратно в магазин». Народу там стало как будто бы больше, и когда мы еле-еле пробились к прилавку, сразу стала понятна причина. Продавцы упоенно рубились в танчики, сопровождая свои действия азартными выкриками. Ребятня же всех возрастов и обоих полов разделились на две команды, каждая из которых болела за своего танкиста. «Олег, я вспомнил, как зовут Лохматова, и позвал его». «Ой». От неожиданности тот отвлекся и пропустил выстрел соперника, потеряв свой скоростной колесный танк. «Да блин, Ярик, о!» Навострил уши Валерка. «Пацана в честь города, что ли, назвали?» Наоборот, улыбнулся я, и Дюс с Илюхой захихикали. Саня просто фыркнул. Мы созвонились с хозяином, Олег теперь говорил, глядя только на экран. Он на другой точке, просил подождать, пока найдет, на кого ее оставить. Через часик или полтора максимум будет здесь. Многовато, я посмотрел на часы. Еще он сказал, чтобы вы точно его дождались, добавил второй продавец, Ярослав. Обещал скидки. Хорошо, кивнул я. Пойдем, парни, куда двинем? Спросил повеселевший Саня, из которого окончательно выветрился алкоголь. Мы как раз вышли на улицу, где стало заметно свежее. Ветер гнал с севера тяжелые тучи, в воздухе метались скрипящие чайки, прилетевшие с Волги. «Быть дождю, нужно какой-нибудь таксофон найти», — сказал я. «Мы же с Дюсом Нику с Лизой после работы встречаем». До последнего надеялся, что успеем обернуться, но теперь точно нет. И Тонни с его малолетками я бы их не доверил. Маньяка пускай и дальше пасут, но тут, что предлагаешь? Тут же включился сам Дюс, а ведь он, видно, волнуется. До этого не подумал, сейчас же прям нервничает. Хочу позвонить Маше, чтобы она нас подстраховала. Не будет же маньяк на человека в прокурорском кителе нападать. А может, Дюс почесал лоб, макарона попросим с Матвейчиком? По улице Свободы сновали машины, легковушки, грузовики, автобусы и троллейбусы. Большой город жил своей жизнью и почему-то казался безопаснее нашего Новокаменска, где за последнюю пару дней прогремело сразу несколько бандитских разборок, а светленьких девушек подстерегает маньяк-убийца. Естественно, и в Ярославле есть свои бандюки, вот только мы сейчас видим совсем другую картину. От этого становилось еще тревожнее. «Давай оставим их как резервный вариант», — я ответил Дюсу. «Сначала нужно связаться с Машей. Может, не знаю, она их на служебной машине встретит. Помнишь, после танцев она хотела Нику с водителем домой отправить?» «То же дело», — согласился Дюс. «Тогда нам переговорный пункт нужен. Извините, пожалуйста», — я обратился к проходившей мимо пожилой женщине с сумками. «Подскажите, где поблизости можно по межгороду позвонить?» «Да тут рядышком». Она настороженно посмотрела на нашу компанию, встав так, чтобы видеть сразу всех. «И на Свободы, в конце улицы, и на Угличской почта, на Толбухина, все тут недалеко». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил я, и женщина ускорила шаг. «Помню, еще в начале 2000-х во многих почтовых отделениях были переговорные пункты. Это потом в них отпала необходимость. А в те времена звонить родственникам и друзьям в другие города можно было только так, ну, или с домашнего телефона, у кого он был, разумеется, не бесплатно. «Пойдем в конец улицы», — решил я, — «а там посмотрим, если уж тут все близко». «Вадик», — позвал Илюха, — «тут такое дело, если у нас время есть, можно я пока к Артему заскочу, а то такое дело, я в Ярике, и не увиделись». «Может, возьму у него журналов или просто поспрашиваю насчет новых игр, он плохого не посоветует». «Звучит разумно», — кивнул я. Тем более, что в Ярике точно с этим дела обстоят лучше, чем у нас. Хорошо, Илюха, тогда мчи к нему, и ждем тебя через час, максимум через полтора. Наш компьютерный мозг обрадовался, даже, по-моему, слишком. Пожалуй, отправлю с ним Саню на всякий случай, а мы уже с Валеркой и Дюсом тут разберемся. Вот только, пометуя внезапную пропажу кузена, Илюх, а телефон у этого твоего Артема есть? Спросил я. Есть, кивнул тот, только мы созванивались пару раз, дорого слишком, но ты номер помнишь? Ага, так, погоди, да, вот, записывай. Я достал из сумки блокнот с ручкой и набросал цифры. Если что, наберем этому Артему, в том же магазине, к примеру, попросим аппаратом воспользоваться, тут ведь уже не межгород. Довольный Илюха в сопровождении Сани отправился на остановку троллейбуса, а мы двинулись пешком, разглядывая окрестности. Ну вот, а опасались, что не погуляем. Ярославль начала 90-х походил на любой другой постсоветский областной центр вроде Твери, Вологды или Смоленска. Те же облезлые дома, затянутые рекламными транспарантами, вывески и плакаты на фонарных столбах, растяжки через дорогу с громкими призывами покупать и тратить, многочисленные коммерческие магазинчики, валютные обменники, рядом с которыми терлись мутные типы, скупавшие доллары и немецкие марки. Евро войдет в обращение только 1 января 99-го, сменив ЭКЮ, которая у нас в России не ходит и спросом не пользуется. Автопарк, снующий по улицам, в большинстве своем отечественный, даже больше позднесоветский, в азовские шестерки, восьмерки, девятки, ревущие прогоревшими резонаторами старые «Волги», москвичи модели 2140 и самые новые 41Е. Боже мой, да тут еще запорожцы бегают, грохоча своими двигателями, расположенными позади. Иномарок почти нет, и они сразу заметны, это роскошные по тем временам 80-е Audi, BMW, Mercedes и Volvo. Временами попадались Ford Escort, но это скорее редкость. А люди тоже, как и везде, на контрасте, у кого золотая цепь толщиной с якорную, а у кого латанные перелатанные брюки с облезлым ремнем. В переговорном пункте, который мы нашли довольно легко, оказалось свободно. Правда, выяснился нюанс, рабочего номера Маши я не помнил, вернее, даже не знал, это ведь она сама мне звонила. Поэтому пришлось для начала набрать поликлинику, где работала бабушка сестер Терещенко, и уточнить номер у нее. А еще потребовалось успокоить пожилую женщину, сказав, что все в порядке, просто нужно прояснить пару вопросов, и вообще, я сейчас в Ярославле, знаете ли, говорить не очень удобно. Тетки в отделении сначала бурчали в мой адрес, когда я звонил по разным номерам, но потом потеплели, я же деньги платил, а еще угостил шоколадкой, которую мы прикупили по дороге в одном из коммерческих магазинов. Терещенко, слушаю, наконец-то раздался в трубке знакомый голос. Мария, здравствуйте, я сразу перешел к официальному тону, это Вадим Каменев. Ах да, здравствуй, Вадим, что случилось? Ничего, и надеюсь, что не случится. Мария, я вас хочу попросить встретить сегодня с работы Нику и еще нашу подругу Лизу. Я по делам в Ярославле, вернуться в город попросту не успею. Маша замолчала, о чем-то задумавшись, а на фоне были слышны мужские голоса. О чем они говорили, было непонятно, вот только интонации звучали встревоженно. Вадим, сестра Ники словно очнулась, вот задал ты мне задачку. Боюсь, что я просто не знаю, во сколько освобожусь. Ночью убили еще одну девушку. По телу побежала обжигающая волна. Новая жертва маньяка, который словно с цепи сорвался. Теперь это не совпадение, его действия отличаются от той реальности, что я помню по прошлой жизни. Но неужели Маша не найдет времени на собственную сестру? Странно это. Оксана Демишева, тем временем продолжала Маша. Блондинка, жила, представляешь, в нашем районе. Надеюсь, это зацепка. Но пока что у нас нет ничего нового. Блин, что же с Никой делать? У нас сейчас такой завал, я и водителя не смогу отпустить. Бабушке, что ли, позвонить? Не надо волновать бабушку, решительно сказал я. И родителей тоже не пугайте. Я попрошу друзей. Спасибо, Вадим. Маша выдохнула. Ладно, прости, мне пора бежать. Пока. Она первой повесила трубку, а у Дюса, который стоял рядом со мной в переговорной кабинке, вытянулось лицо. «Давай звонить Макарону с Матвейчиком», я посмотрел на него, «как ты и предлагал, надеюсь, они не заняты». Матвейчик, это тот самый Матвеев Максим, который будет крутить баранку фур и погибнет во время нападения дорожных бандитов. А Макарон, это Макаров Коля, с которым мы тоже перестанем плотно общаться. С ним, насколько я помню, все будет в порядке. Он останется в Новокаменске и будет работать продавцом-консультантом в отделе бытовой техники. Не вопрос, камень, заверил меня Макс, когда я озвучил проблему и нашу просьбу. Встречу, естественно. Слыхал, сегодня девчонку убили еще одну, мы коротко обменялись впечатлениями, потом приятель пообещал подтянуть Кольку Макарова, чтобы я не тратил деньги и время на еще один звонок. Я не помнил, встречался ли Макс Матвеев тогда с кем-нибудь, и уточнил у него, не будет ли его девушка против. Он закашлялся, потом немного обиженно ответил: «Идиотская шутка, камень». Пришлось извиниться, а то выглядело это и вправду как насмешка счастливого человека над тем, кому пока еще не повезло. Хорошо, что Макс человек отходчивый. Мы вышли с Дюсом из переговорной кабинки, позвали скучавшего Валерку. Я посмотрел на часы, уже можно возвращаться в магазин. Но что-то меня беспокоило, я не мог сам объяснить, что именно. Решил набрать Артему, ярославскому другу нашего Илюхи. Тетеньки, раздобревшие от шоколадки, разрешили мне позвонить по служебному. «Алло», — послышался неуверенный голос, чем-то похожий на Илюхин. «Здравствуйте», — сказал я. «Это Артем?» «Да, это я. Меня зовут Вадим Каменев, я друг Ильи Скороходова». «Артем, он у тебя?» «Они должны быть вдвоем еще с одним парнем, Александром». Артем начал заикаться. «Они отошли сейчас». «Как отошли? Куда?» Мне совершенно не понравилось волнение парня, и я начал быстро соображать, куда решили направиться Илюха с Саней и что могло пойти не так. «Артем, скажи мне по-честному, где они?» «Я не знаю», — ответил тот. «Илюха просил не говорить, если ты наберешь раньше времени. Сказали, забегут тут по-быстренькому по делам и помчат к вам на свободы». Вырвалось у меня, и тетушки укоризненно уставились на меня. «Извините, это я не вам. И ты извини, Артем. Спасибо, пока. Извините еще раз». Друг очень расстроил своим поведением. Тетушки снова заулыбались, и мы поскорее покинули переговорный пункт. Уже на улице я обрисовал Дюсу и Валерке сложившуюся ситуацию. «Полный кобздец!» — в сердцах воскликнул мой друг. «Что на них нашло? Куда, как ты думаешь, они направились?» «Есть у меня одна мысль», — мрачно ответил я. «И она мне совсем не нравится». Пазл сложился. Подозрительное воодушевление Илюхи, когда он отпрашивался к Артему, словно к любимой девушке, и визитка сауны Клеопатра, которую наш компьютерный гений сунул в карман. Добавим сюда хроническое невнимание женского пола к самому Илюхе и отправленному с ним Сане, и вуаля, куда они еще могли упереться в Ярославле. «Ах, вот значит как», — возмутился Валерка, когда я озвучил свои догадки. «Мы тут проблемы решаем, а они к шмарам поехали, блин», — покачал головой Дюс, потом хохотнул. «Ну, Илюха, ай да слонера. В тихом омуте черти водится, это про него. Скромный, а взял и поехал в сауну к проституткам. От Сани я бы это больше ожидал», — возразил я. «А вот поспорим», — подмигнул Дюс, — «что это не суровый воин, а наш компьютерный стесняшка. На что спорим?» Я улыбнулся, оценив желание друга разрядить обстановку. «На щелбан», — предложил Дюс. «Лучше на фофан», — возразил Валерка. «Или на колобаху. Я уже давно благополучно забыл, в чем разница между этими красочными видами членовредительства. Поэтому продвинул свой вариант. На 10 отжиманий или 10 подтягиваний. Заметано. Валер, ты с нами? Я за то, что это Илюха». «Принято». Из визитки, которую протянули нам девчонки с остановки, я помнил только название сауны. Ни телефона, ни адреса. Но проблемы с этим не вижу. В любом городе есть люди, которые прекрасно знают все злачные места и могут довести туда без точных координат. И одного из них я сейчас вижу на другой стороне улицы. «Отец, свободен?» — спросил я усатого таксиста, скучающего в желтой «Волге» новой модели. «Куда надо?» — с готовностью прохрипел тот, отложив газету. «Сауна Клеопатра», — ответил я, и мужик понимающе хмыкнул. Я сел впереди, Дюс и Валерка прыгнули на задний ряд. Таксист переключил скорость рычагом с розочкой в эпоксидке. В это время самый писк моды. На приборной панели иконки, с зеркала заднего обзора свисает крестик. Мужик затянулся крепкой сигаретой, ткнул кнопку магнитолы. Плачет девушка в автомате, запел забытый в моем времени Евгений Осин. Волга надсадно ревела двигателем, усач подпевал, не забывая смолить, и я, хоть терпеть не мог курева, проникся колоритной поездкой. Шофер никого не подрезал, но при этом умудрялся играть в шашечки на дороге и протискиваться в узких рядах, проскочив чуть ли не полгорода минут за пять. «Бать, а ты не в милиции баранку крутил?» Валерка аж выгнулся вперед. «Не», — усмехнулся таксист, — «на скорой. Там не платят сейчас ни хера». Вот и ушел в таксисты. Я думал, он сейчас будет рассказывать о своей жизни, как это часто бывает с его коллегами, однако мужик и здесь не подкачал. Ответил на вопросы, дальше принялся подпевать «Осину», а потом Белоусову с его вечным хитом «Девчонка-девчоночка». А когда он принялся не хуже Макса Покровского вырокивать «Хару-мамбуру», я и вовсе проникся к этому веселому дядьке глубокой симпатией. «Ну вот, пацаны», — прохрипел он, притормаживая у бетонной пристройки к какой-то безликой девятиэтажке. «Вход там». Я расплатился, мы вышли и направились ко входу, затерявшемуся за глубоким козырьком. Раньше таких пристроек было много, там открывали магазины, парикмахерские, даже частные клиники и небольшие кафешки. Но вывеска «Клеопатра» с портретом египетской царицы и поцарапанная девятка на тротуаре с облокотившимися на капот парнями в спортивных трико сомнений не оставляли. «Куда?» — спросил один из них, отбрасывая сигарету. «Туда», — усмехнулся я, указывая на вывеску. Валерка с Дюсом подобрались, не понимая, почему нужно объяснять кому-то, что мы хотим попариться или помять девчонок. А я с подобным уже сталкивался в те же 90-е, только поздние. Это своего рода фейс-контроль, не пропускающий любопытных, неплатежеспособных и просто подозрительных. «Закрыто», — ответил второй парень, отсвечивающий широченными зеркальными очками авиаторами. «У нас там кореша зависают», — я сделал вид, что возмутился, а потом хохотнул. «Нормально они у вас, получается, там просадили, если даже сауна перестала работать». Братки переглянулись, потом тот, кто щеголял в авиаторах, смачно харкнул и усмехнулся. «Один там ровный такой, армейский», — сказал он, — «а вот с ним, полный такой и хромой», — подсказал я. «В очках?» «Ну да», — обрадовался браток, — «типичный ботаник, без обид, пацаны, но чудной он у вас». Инессу спрашивал, которая уже смену оттарабанила, сверху накинул, мол, «только ее привезите». «Ну, мы и привезли, как говорится, хозяин, барин». Он заржал, второй просто ухмылялся, а я внутри все мрачнел и мрачнел. «Вот уж правду сказал Дюс, что в тихом омуте черти водится. Не ожидал я от Илюхи, скромного очкастого толстяка с короткой ногой. Мало того, что Саню, похоже, уговорил, так еще и заставил братков съездить за этой Инессой, брюнеткой, если не ошибаюсь, из той компании. Впрочем, владельцам сауны и тем же браткам-охранникам это только на руку. Илюха платил долларами, свободно конвертируемой валютой. «Так мы пройдем, пацаны», — я показал на вход, да без базара, браток в авиаторах радушно развел руками. «Вход сотка, бакинских, если ты не понял, а не многовато ли?» — прищурился я, чувствуя, что сердце ухнуло вниз. «Сколько же эти двое про и потеряли минимум две приставки, и это еще не считая надбавки за беспокойство?» «Да расслабься ты, это за всех», — оскалился первый браток. «Тридцатка с каждого и 10 за допуслуги. Да мне не развлекаться, а по делу со своими кое-что уточнить», — улыбнулся я, максимально сохраняя самообладание. «Может, позовете того, кто армейский, Саней его зовут?» «Да у нас тут вообще-то пост», — нахмурился браток в авиаторах. «Покинуть не можем. Так давай я зайду по-быстрому», — вступился Валерка. «Или за тебя постою, ишь, какой», — усмехнулся первый, почесав изодранную тупой бритвой голову. «Быстрый. Ладно, давай десятку и заходи. Сами понимаете, пацаны, контора серьезная, суеты лишней не нужно. Спорить с ними смысла нет никакого. Это в будущем можно зайти, посмотреть и обсудить прейскурант. А здесь и сейчас ты либо клиенты платишь, либо ты, черты, идешь мимо. Держи», я протянул братку 10 долларов, и тот меня даже проводил до входа, попросил, чтоб пустили и провели к хромому и вояке. Я вошел в небольшое административное помещение, эдакий ресепшн, где за столом сидела тучная дама в солидном возрасте. Она встала и проводила меня в узкий коридор, за которым притаилось помещение сауны. Постучала в дверь, крикнула «К вам пришли» и степенно удалилась. Я даже не особо всматривался, какие там были стены, чем выкрашены, меня беспокоило другое, а именно, лишь бы Саня опять не выпил. Внезапно из-за двери донесся женский крик. П.С. Новая глава, в понедельник, 26 августа, в 0:15. Глава 22. Я загрохотал по двери, привлекая внимание тех, кто находился внутри. Послышались торопливые шаги, защелкал замок, а крик сменился отборными матами в исполнении, судя по голосу, чемпионки по тяжелой атлетике. «О, камень, наконец-то!» — выдохнул Саня, распахнув дверь. По ушам мне опять ударило женской руганью, Саня поморщился, отступил в сторону, пропуская небольшую девчонку в теле, явно не Инессу, судя по простому деревенскому лицу и дешевому, наспех натянутому сарафану. «Пока, Саша!» — пропищала она, и Саня кивнул. А затем из спального помещения в стороне от парилки выскочила злая брюнетка в эффектном зеленом платье, цокая каблуками. Ее трясло от возмущения, она шипела, перемежая проклятия и матерную ругань. «Увидела меня, слышь, как там тебя, камень, забери своего тупого придурка, это же надо меня так достать, ух!» Она топнула ногой, снова грязно выматерилась, треснула сумочкой Саню, который предложил ей помощь, и промчалась мимо меня гневной фурией. «Лена, Лена, ты куда? Все нормально?» — послышался голос тетки на входе. «Понятно. Инесса, говорите, вот все и раскрылась. Впрочем, ничего удивительного. Да пошел он!» — громыхнула брюнетка. «Он денег-то хоть заплатил? Да, с этим все нормально. На вот, рыбнику отдай. Пока, Леночка, отсыпайся». Судя по голосу, тетка говорила слишком уж саркастично. «Хотя, быть может, я и преувеличиваю. Да и не в этом сейчас проблема. Чего же там, интересно, эдакого натворил Илюха, что проститутка выбежала в таком гневе?» «Вадик», — начал было Саня, но я, еле сдерживая злость, покачал головой. «Потом, все потом». Наш компьютерный мозг, стыдливо прикрывая чресло широким полотенцем, хромая, вышел в предбанник с дубовым столом, заваленным виноградом и сырной нарезкой. Интересное сочетание, особенно с початой бутылкой абхазского псау. «Быстро одевайтесь, и уходим», — процедил я. «Какого черта вы здесь делаете? И что ты, кстати, натворил?» — спросил у Илюхи Саня, которому тоже было интересно, почему проститутка выскочила от нашего толстяка, как ошпаренная. Несчастный вид Илюхи немного даже затушил во мне пламя ярости. Я ей встречаться предложил. Парень был красным, но непонятно, из-за парилки или же от стыда. В любви признался, сказал, что мы с друзьями бизнес открываем, с деньгами проблем не будет. «Вот нахрена я вам всем говорил, нипть», — я закатил глаза. «Мы еще даже ничего не сделали, а уже весь Ярославль знает, что с нас можно поиметь. Ты чем думал, Илюха? Хотя не говори, я и так знаю». Компьютерный гений смутился, что-то забормотал, скинул с себя полотенце, принялся одеваться. Я скользнул взглядом по помещению. Дорого, но прям кич, маски фараонов, портреты Клеопатры в образе секс-бомбы, псевдоегипетские иероглифы на стенах и массивная дубовая мебель в стиле русских народных сказок, хотя логичнее были бы троны для фараонов. «Не пил?» Я повернулся к Сане, который тоже принялся одеваться. «Не, Вадик», тот помотал головой, «держусь». «И то хорошо», вздохнул я. «Илюха, как там хоть, все нормально прошло?» Не только в любви признавался, негромко поинтересовался Саня. «Ну да», довольно заулыбался компьютерный гений, «хотя бывало и лучше». «Ой, да не свисти», скривился Саня. «С кем лучше было? С Дунькой Кулаковой? Так, а ну», прекратили оба. Я добавил в свой голос стали, видя, как эти двое набычились друг на друга. Собрались тихо и на выход. «Сколько потратили?» Услышав сумму, я попросил повторить. «Увы, мне не показалось. Илюха, да твою ж в душу мать, неужели я зря надеялся, что все получится? Кажется, со вчерашними школярами каши не сваришь. Единственный, кто еще не накосячил, это Дюс. Меня не покидало ощущение, что в этой поездке я как наседка собираю в кучу разбегающихся в разные стороны птенцов. Как же быть дальше? У меня есть четкое понимание шагов для построения бизнеса, но для успешного результата мне нужны надежные люди рядом. А вот мои друзья на них не тянут, и первая бизнес-поездка грозила срывом. Началось все с конфликта в электричке, потом чуть не подцапались с братками из-за подставного попрошайки, а тут еще Илюху понесло во все тяжкие, и он профукал всю свою долю плюс еще сверху. Очаровавшая его Инесса, как выяснилось, брала $200 за 2 часа, дополнительно Илюха накинул сверху полтинник. Саня оказался более скромным, выбрав вместо премиума путаны бюджет, однако это все равно минус сотка. Поучаствовали в бизнесе, Блин, в итоге вместе с процентами за долг Невмержицкому и проститутками мы уже потеряли ближе к $1000. Я прикинул затраты и понял, что придется значительно сэкономить. Хорошо еще, что Илюха перед своим закидоном действительно уточнил у Кирилла, какие игры сейчас популярны и что лучше покупать для 16-битки. Плюс, какую выбрать и стоит ли заморачиваться на китайские клоны. Оказалось, что нет. Если копии Денди, которая в свою очередь клон японской Famicom, еще вполне работоспособны, то Сегу лучше ни на что не менять. Уж слишком часто глючили, а то и вовсе не работали китайские аналоги. А нам хотя бы на старте нельзя было рисковать репутацией. К слову о ней, пришлось еще раз всем объяснять, что бизнес и раздолбайское отношение несовместимы. На этот раз по-настоящему. Специально ради этого остановил всех подальше от сауны, в каком-то дворе между пятиэтажками с заросшей травой хоккейной коробкой, и провел мини-собрание, прости, господи, акционеров. Значит, так, парни, я окинул внимательным взглядом всех четверых, но особенно Саню с Илюхой. Видимо, вы не до конца осознаете, во что мы ввязались. Напомню, в серьезное дело. Настолько, что у нас уже до открытия есть внушительный долг. А вы, господа, помчавшись в сауну к прекрасным путанам, забыли об этом. Сделал паузу, вновь окинул их взором. Дюс тоже смотрел на обоих, но без осуждения, просто внимательно. А вот Валерка, похоже, пылал праведным гневом. И только из уважения ко мне сейчас не высказывался. Так вот, я продолжил. Урок номер один. Любой поступок имеет последствия, а за них, в свою очередь, нужно нести ответственность. Мысль понятна? Да все понятно. Камень. Саня попытался оправдаться за себя и за Илюху. У бойцов залет, надо отработать. Именно, кивнул я, перевожу на обычный русский. Вы просрали $350. Это три приставки с комплектом картриджей. Три, мать вашу, недостающих приставки, которые не принесут нам прибыли. Да я понял, Вадим. Илюха раскраснелся и тяжело задышал. Что мне теперь делать? Ты меня выгонишь? Это было бы слишком легко. Да и кто тогда вернет деньги? Безжалостно сказал я. Нет, друзья, в бизнесе по-другому. Ты, Илюха, и ты, Саня, оба отработаете то, что потратили не на дело, в двойном размере. На счетчик ставишь? Помрачнел Саня. Как бандюки или Невмержицкий. Вадимыч, это жестко, вступился Дюс, но я жестом попросил его помолчать. Нет, ты меня не затыкай, а ты послушай для начала. Валерка мгновенно вырос между нами, будто арбитр, а скорее даже как мой телохранитель. Народ, спокойней. Я повысил голос, чтобы отвлечь всех от намечавшейся свары, и это сработало. Отлично, теперь по делу. Нет, я не ставлю на счетчик, просто хочу, чтобы вы поняли. Бизнес – это не настольная игра «Монополия», где ты просрал и просто пошел домой. Это риск, настоящий, где можно потерять все и оказаться на улице, и жрать на помойке. Поэтому с тебя, Илюха, $500 в общее дело, а с тебя, Саня, 200. Не в мой карман, подчеркну, а на развитие нашего бизнеса. И где мы эти бабки возьмем? Саня поиграл желваками, идея ему не нравилась. Есть несколько вариантов. Первый. Можете уйти, и просто разойдемся бортами. Домой тоже раздельно. Вы сами по себе, мы сами, молчу, никто не спешит соглашаться, уже хорошо. Второй вариант. Будете отдавать со своей доли в прибыли. Или третий, берете на себя исполнение новых проектов. Для общего дела. Каких? Оживился Илюха. Сначала с этим закончим, отрезал я. А потом, пока будем открываться, я вам подкину работу по силам. Это уже моя задача. Небольшая пауза. Все, бунт подавлен, на мою роль вожака больше никто не покушается, и даже зубы по-настоящему не пришлось показывать. И еще раз, оставьте в прошлом беззаботное детство. Закупку проводим до конца вместе, возвращаемся домой, и, если кто-то поймет, что бизнес – это не его конек, я все пойму. По деньгам разберемся, с каждым, кто решит выйти, рассчитаюсь. Вопросы, возражения, обдумаем, буркнул Саня, но уже без угрожающих ноток в голосе. Надеюсь, и вправду мозги заработали. Насчет второго и третьего вариантов торопить не буду. Но остаешься или валишь на все стороны, решай сейчас, додавил я. Твой ответ, остаюсь, Саня ответил взгляд. И я остаюсь, закивал Илюха, и согласен ответить, по-пацански. Валерка, услышав это, фыркнул. Дюс по-прежнему задумчиво смотрел на меня, наверное, даже хотел что-то сказать, обсудить, но молчал, а я торопить не буду. Пусть тоже спокойно все погоняют у себя в голове. Да, я решил развивать дело с этими людьми и заодно разобраться в себе. Но нянькой я им точно становиться не собираюсь. Сами потом спасибо скажут. Ладно, идемте. Для скорости и надежности мы поймали такси. И так уже кучу времени потеряли. Черт с ними, этими транспортными расходами. Вернулись в магазин и выяснили, что нас там уже давно ждут. Хозяин, начавший рано лысеть мужик лет 35, с улыбкой протянул руку, сначала мне, потом всем остальным. Видимо, продавцы объяснили ему, кто есть кто в нашей компании. Герман, представился он, я уж думал, зря сорвался, и вы не приедете. Ребята сказали, что вы хотите большой заказ сделать. Да, я кивнул, что-то возьмем прямо сейчас, а что-то через месяц. Вы ведь сами в Китай ездите? Ну да, Герман почесал висок, в Шуньде. Там крупный центр производства электроники. У меня еще точки есть, где музыкальные проигрыватели, видеодвойки и прочее. А вас что именно интересует? 16-битная приставка, ответил я, и у Германа глаза чуть не вылезли из орбит. И 5 картриджей к ней, список приложим. Это, хозяин точки хватал ртом воздух. Это очень дорого, у вас ее никто не купит. У вас ведь тоже магазин. Верно, и картриджей в стране вообще нет. Бессмысленно дорогая покупка. Да я не на продажу, я улыбнулся. Брату на день рождения. Так, глаза Германа забегали. Я в начале сентября поеду в Шуньде, могу привезти. Но деньги вперед. Чувствую, этот тоже решил, будто встретил наивных лохов. Неужели мы и вправду так выглядим? Сколько? 600. Выпалил хозяин точки, и я вежливо рассмеялся. Здесь я ориентировался на собственную память, потому что первая сега в нашем дворе появилась опять-таки у Илюхи, и стоила она в 1995 году 350 тысяч рублей, а курс доллара тогда был чуть больше 4 тысяч, то есть примерно 80 или чуть больше зеленых за чудо техники, ближайшего конкурента Nintendo. Кстати, еще чуть позже появится первая плеха, то есть Sony PlayStation, но ее мы пока вообще не рассматриваем, всему свое время. Сейчас у нас 93-й, а значит, 200, сказал я. У меня есть информация о стоимости, поверьте. Еще 20 могу добавить за индивидуальный заказ. Раз уж вы все равно едете в Шуньде, могу ведь и не покупать, попробовал атаковать Герман. Но меня подобными провокациями не проймешь. Тогда вы точно ничего не заработаете, я развел руками. Даже с учетом себестоимости приставки сумма навара приличная. Хозяин точки мучительно соображал, как же ему поступить. В итоге здравый смысл возобладал, и он выдал встречное предложение. «Давайте 250, понимаю, у вас свой интерес, вы не хотите переплачивать, но мне, скорее всего, придется дополнительно погулять по барахолкам. Сега, вещь редкая и дорогая, а в Китае есть клоны, в основном они чаще всего попадаются. И чтобы мне найти оригинальную приставку, будет непросто. За это и прошу доплату. Можем поступить по-другому». Как раз в этот момент мне пришла в голову еще более здравая мысль. Как насчет того, чтобы объединить усилия? Как это? Оторопел Герман, но видно было, что ему как минимум интересно. Вы поедете в Шуньде и возьмете с собой моих партнеров, я раскрыл карты. Разумеется, не просто так. Парни вытаращили глаза, они-то не знали, о чем я подумал и, самое главное, почему вдруг решил все переиграть. А я и сам только сейчас пришел к более перспективной идее. Как раз Илюха с Саней отработают свои косяки и заодно пользу принесут. И в чем же мой интерес? Герман напустил скучающий вид. Сможете привезти с собой больше товара, объяснил я. Вы же как частник поедете, челнок то бишь, и вряд ли будете фрахтовать отдельный самолет под свой груз. Повезете все на себе, в багажном отделении и в ручной клади. А с моими парнями сможете больше. И что мне мешает для этого взять Ярика или Олега? Герман махнул в сторону своих продавцов. То, что им придется платить, а за своих уже я доплачу вам. В итоге у вас и товара больше получится взять, и сверху прибавка. Плюс безопасность, Александр. Я мягко подтолкнул вперед Саню, у нас занимается именно этим. А Илья, пришла очередь еще одного из моей команды, отлично разбирается в технике, как вы уже наверняка успели убедиться. Ваши сотрудники так уж точно. Оба продолжали ошалело смотреть на меня, хотя вслух ничего не говорили. Поняли, что сейчас лучше играть предложенные мной роли. А еще, я надеюсь, оба догадываются, что это и есть те самые новые проекты, которыми можно заменить денежную отработку. Идет, согласился Герман и протянул мне руку. Такой подход мне нравится. Но все-таки, он немного замялся, а потом наконец-то выдал. Может, внесете аванс за поездку, сами понимаете, билеты, то се, организовать все, как-никак в Китай полетим, не в Анапу. Конечно, ответил я, только напомните, где у вас поблизости контора нотариуса. Да прямо тут, в здании, с готовностью подсказал хозяин магазина. Отлично, кивнул я, тогда сейчас тогда пойдем оформим договор о намерениях, расписку, и можно паковать приставки. На лице Германа не дрогнул ни один мускул. Напротив, он отнесся к моим словам с пониманием, а может и притворялся, просто выхода уже не было, особенно когда я расплатился хрустящей зеленью за то, что мы брали уже сегодня. Днем ранее, база отдыха «Оникс» в загородном комплексе, оставшемся еще с советских времен, но принадлежащем теперь новому хозяину, собрались авторитетные люди Новокаменска, с поправкой на непростое время, то есть не врачи, инженеры или, скажем, ученые, а те, кто строил параллельную теневую экономику. За широким столом в роскошном предбаннике сидели распаренные мужчины, одновременно похожие и не похожие друг на друга. Краснолицый в затемненных очках-хамелеонах, скрывающих слепой правый глаз с бельмом, кореец, абсолютно лысый, даже без ресниц и бровей, с золотыми зубами, север. Первый воевал в Афгане и потерял там глаз. Второй участвовал в ликвидации чернобыльской аварии и потерял волосы. Третьим был молодой, не старше 40, мужчина с хорошей стрижкой, который, казалось, был лишним в этой компании, бешеный. Прозвали его так, потому что именно на его счету было самое большое количество громких убийств, а приятная и даже добродушная внешность быстро менялась на перекошенное злобой лицо. Четвертого звали Череп, за титановую пластину, которую ему поставили в Германии вместо утраченного фрагмента кости. Пятым в компании был высокий седой мужчина с короткой бородой. Именно ему принадлежала база отдыха «Оникс», и именно он разруливал бандитские разногласия в городе и районе. Звали его Сева Купол. Компания поглощала холодное пиво с красными вареными раками, хлопала по мягким местам полуголых девиц из обслуги и посмеивалась над скабрезными анекдотами про милиционеров. Не было среди них только еще одного, как поговаривали, всего чуть менее влиятельного, чем Купол, рыночного пахана по кличке Вано. Он единственным не приехал на сходку, и почти все теперь сходились во мнении, что беспредельные нападения, всколыхнувшие город, на его счету. Он своего бригадира недавно грохнул, рассказывал Череп. Пацаны говорят, тот левачил с приезжими каталами, а с Вано не делился. Он своим и приказал новый подсвечник сделать. И что? Нахмурился Север. Выглядело это жутко из-за полного отсутствия бровей. Так если он своих чикает, не жалея, что ему чужие, пожал плечами бешеный. Я же правильно тебя понял, Юриц. К Черепу он обратился по имени, что в его понимании означало дружеское отношение. Ну, кивнул Череп. Вано не дурак, кореец шумно выдохнул, отпив сразу чуть ли не половину большого бокала светлого. Не стал бы он так делать, слишком шумно и громко. Сева Купол внимательно слушал бандитов по очереди и не спешил с выводами. В предбанник вошел его человек со шрамом через всю правую щеку, наклонился и что-то сообщил шепотом. «Пускай входит», — нахмурился Купол. Через полминуты перед компанией появился слегка полноватый мужчина с орлиным профилем, на котором покоились очки в дорогой оправе. «О, Геноцвали!» — радостно захохотал Череп. «А мы тебя как раз вспоминали. Север и кореец тут о пацанах своих погибших рассказывали. Может, знаешь че?» «Знаю, что у нас появилась проблема», — спокойно ответил Вано, раздеваясь. «У всех. Ты о чем?» — настороженно уточнил Купол. «Буквально минут 20 назад, может, чуть больше, разнесли мой кортеж». Вано покачал головой в ответ на предложение рыженька из обслуги налить ему пиво. «Все мои парни, что ехали там, в мясо или сгорели. Хорошо, что я на Линкольне не поехал, как чувствовал. Хера себе», — помрачнел Череп. «Да уж, Вано, повезло тебе», — покачал головой бешеный. «Может, это белая стрела?» — предположил Север. «Кто это?» — блеснул затемненными очками кореец. «Что за группировка?» Ходят слухи, Вано поболтал красное вино в принесенном ему бокале, что это спецподразделение у ментов, действует неофициально и мочит авторитетных людей. Я так думаю, что если подобное и существует, то это явно не наш случай. Если не считать мой кортеж, нападали на обычных парней, не на авторитетов. Или, насупился Череп, сомневаюсь, что я единственный, кого хотели грохнуть», — ответил грузин, сделав маленький глоток. «Так что кто бы это ни был, белая стрела или кто другой, он или попутал, или скоро попытается грохнуть и вас, господа. И что делать предлагаешь, Геноцвале?» За напускной бравадой Бешеного чувствовалась неподдельная тревога. «Не дать себя убить», — усмехнулся Вано. «Логично же, уважаемые. Есть мысли. Сева Купол не просто так был смотрящим, он хорошо умел анализировать и предпочитал действовать на упреждение. На время забываем о терках между собой, в этом они с Вано были похожи. Ищем тех, кто может быть причастен к объявленной нам войне. Чужих, подозрительных. Тех, кто сильно выделяется или просто поднялся в последнее время. Новых игроков или их посредников. Думаешь, это действительно кто-то к нам в город лезет?» Размял кулаки Север. «Точно не менты, я тебя умоляю», — Вано со смехом покачал головой и замахал руками. «Менты сейчас выживают, а не работают, нет у них столько сил, а вот у молодых и амбициозных, с избытком. Есть кто на примете?» — заинтересовался Купол. Серега Жогин рассказывал, вспомнил вдруг Север. «Ну, тот, который серый, барыга мой, заходили к нему два парня, бизнес совместный предлагали мутить. На мой взгляд, херня полная, игры какие-то, автоматы, что ли?» — блеснул слепым глазом кореец. «Казино, эти бандиты, что ли, однорукие?» «Да не», — махнул рукой Север, — «что-то с компьютерами, я в этом не разбираюсь». А Серый сказал, будто бы что-то прибыльное намечается, а тут вдруг на его точку напали, моих парней грохнули. «Совпадение, точку отжать хотят», — с пониманием закивал Бешеный. «А эти двое вряд ли сами по себе действуют, но под кем-то, вполне. Почву прощупывают. У меня на арпе сторож новый появился», — задумался кореец. «Тоже вроде мелочь, но какой-то хитро сделанный. Как раз тоже перед нападением устроился. Скажу своим, пусть присмотрится к нему. А у тебя, Вано, Купол», — выслушав братву, повернулся к хозяину рынка. «Мне кажется, я понял, о ком речь». Тот сразу же вспомнил дерзких парней, о которых говорил его ментовский осведомитель Комар. Конец первой книги.